«Простите, это моя коллега и очень хорошая подруга, Куча Китёка, сказала мне о Китае. Она очень стеснительная, поэтому никак не хотела идти к врачу. Она и на диспансеризации у вас толком не появилась. Сказала, что ее ничего не беспокоит и...» «Акита-сан», — улыбнулся я, — «не сочтите за оскорбление, что я вас перебил. Но оставьте Кучики-сан в моем кабинете и подождите снаружи. Я найду способ ее разговорить». «Ох», — вздохнула Акита-ая. «Да, конечно, Кацураги-сан». Ая покинула кабинет, а я попросил Кучики-тёка присесть на кушетку. «Удивительно, и как такая молчаливая девушка может работать в отделе маркетинга? Все-таки это совсем не та специальность, которая подразумевает скованность и закрытость. Можете меня не стесняться», — постарался подобрать к ней подход я. «В этом кабинете можно рассказывать о чем угодно и как угодно. Я помогу вам, если это будет в моих силах». «Хорошо», — послышался тонкий голос Кучи Китёка. «Кацураги-сан, я... у меня очень необычные жалобы. Я не уверена, что вы на самом деле поверите, что я чем-то болею. Просто не переживайте вы так, рассказывайте. Все нормально, правда», — убедил ее я. «Они мне кажутся немного унизительными», — заявила девушка. «Кучики-сан, любая болезнь протекает неприятно и ухудшает качество жизни. Но запомните, что никакая из них не может вас унизить, если вы сами не решите, что она имеет на это право». «Хорошо», — собралась с мыслями Кёка и перешла к делу. «Последние несколько месяцев я все время хочу спать. Сил нет совсем, и эмоций как-то, ну, знаете, будто улетучились». «Понимаю, продолжайте. Я думала, что это простое совпадение, но сейчас мне кажется, что это все взаимосвязано. За эти полгода я потолстела на несколько килограммов, хотя ем так же, как и раньше, даже меньше. У меня аппетита толком нет. И что самое неприятное, волосы начали выпадать, лицо постоянно опухает. Я превращаюсь в какую-то уродину». «Успокойтесь, Кучики-сан», — велел я. «Вы сюда пришли для того, чтобы разобраться с проблемой. Вы уже на верном пути». «Угу», — кивнула она. «А кроме этого...» — она вновь замолчала и теперь лишь смотрела на меня, глупо хлопая глазками. «Ну», — поторопил ее я, — «продолжайте». Кучики-тёка покраснела. «У меня нестабильный менструальный цикл и совсем нет желания». «Ну», — начала заикаться она. «Пониженная либидо?» Я предложил ей более изящную формулировку. «Да», — кивнула она. «Позвольте, я вас осмотрю», — сказал я, чем заставил Кучики-тёка сжаться и отодвинуться от меня вдоль кушетки. «Чего вы так испугались?» — удивился я. «А что вы собираетесь осматривать?» — пропищала она. «Шею, расслабьтесь», — улыбнулся я. «Я не гинеколог. Хотя к гинекологу вам нужно будет сходить обязательно. Женщин у нас осматривает очень хороший специалист, Фудзимадока. Но я подозреваю, что главным лечащим врачом для вас станет совсем другой специалист». «Кто?» — подняла брови она. «Онколог? Да с чего вы это взяли?» — не выдержал я. «Прекратите себя доводить ненужными опасениями и подозрениями. Поднимите голову. Дайте мне осмотреть вашу шею». Кучики-тёка медленно задрала подбородок, а я включил анализ и начал прощупывать область вокруг ее гортани. Но интересовала меня не гортань и не шея, а щитовидное железо. И орган был увеличен. Внешне это практически не было заметно, да и руками плохо прощупывалось, но анализ не лгал. Кровоток в органе был резко усилен. Прямо сейчас в ней активно шел воспалительный процесс. Теперь все ясно. Все ее жалобы легко укладываются в картину одного заболевания. «Все, Кучики-сан, можете опустить голову», — сказал я и вернулся на свое место. «Вам нужно будет сдать несколько анализов, чтобы подтвердить диагноз, а после направитесь к эндокринологу. Я сейчас запишу вас. Лечение на моем уровне, к сожалению, продолжить не получится. Я могу только рассказать вам, каков мой предварительный диагноз». «И что там?» — напряглась Кучики-тёка. «Болезнь Хашимото, она же аутоиммунный тиреоидит», — сказал я. «Ваш организм полагает, что щитовидное железо на вашей шее – это чужеродный объект, а потому вызывает в ней воспалительный процесс. Продукция гормонов падает, развивается их дефицит, гипотиреоз. Отсюда абсолютно все симптомы, которые вы перечислили. Даже нарушение менструаций», — удивилась она. «Да», — кивнул я. «Гормоны щитовидной железы тесно связаны с гормонами гипоталамуса. А вот гипоталамус играет одну из самых главных ролей в регуляции гормонов, особенно тех, которые отвечают за цикл у женщин. А почему я не могу продолжить лечение у вас, к Кацураги-сан, быстро осмелела Кучики Кёка. Я хочу лечиться у вас. Кучики-сан, поймите меня правильно, вам должны назначить гормон-заместительную терапию. После того, как вы пройдете все необходимые обследования и диагноз подтвердится, эндокринолог начнет подбирать вместе с вами дозу тироксина, искусственного аналога нашего гормона щитовидной железы. Этот подбор доз – очень тонкая работа, и ей должен заниматься узкий специалист. Поняла, расстроилась женщина. А откуда это взялось? Почему мой организм решил, что щитовидную железу нужно повредить? Причины большинства аутоиммунных заболеваний до сих пор не выявлены, объяснил я. Но в случае с тиреоидитом Хашимото можно выделить несколько главных факторов риска, которые являются спусковым крючком для старта этого заболевания. Давайте проведу вам короткий опрос. Вы болели вирусными инфекциями в тяжелой форме? ОРВИ, корь, краснуха или паротит? 2 года назад лежала в инфекционном отделении с вирусной пневмонией, ответила она. Один фактор у нас уже есть, кивнул я. Вопрос второй. Вас беспокоят хронические бактериальные инфекции? К примеру, боли в горле, кариес или... Кариес, ответила Кучики. Никак его не долечу. Но, как он может влиять на щитовидную железу? Продукты бактерии обманывают иммунитет и развивается патологический процесс, объяснил я. Под солнцем часто бываете? Нет. Сильный стресс испытываете? Нет, отвела взгляд женщина. Кучики-сан, я поймал ее на лжи. Да, испытываю, вздохнула она. Вот вам ровно 3 причины, по которым могла возникнуть эта болезнь. И это, не говоря о том, что она может быть из-за генетической склонности вашего организма, объяснил я. И плюс ко всему, женский пол. У женщин проблемы с щитовидной железой возникают намного чаще, чем у мужчин. Я поняла вас, Кацураги-сан, вы все очень хорошо объяснили, кивнула она. Спасибо вам. Все-таки Ая-сан была права, вы невероятный врач. Ая, уточнил я. Странно, я ведь никогда прежде ее не лечил и не консультировал. Кацураги-сан, весь наш отдел в курсе, что вы достали с того света ее отца, Акита Такихира. Мы вам очень благодарны за это, расплылась в улыбке Кучики Ая. Он замечательный директор. Без него работать в Ямамото Фарм было бы совсем непросто. Это моя работа, коротко ответил я и повернулся к медсестре. Агава-сан, все направления на анализы готовы? Да, Кацураги-сан. Итак, приготовилась перечислять она. Гормоны щитовидной железы, уровень тиреоглобулина, антитела к тиреопероксидазе. Достаточно, Агава-сан, перебил ее я. Можно было просто сказать, что все готово. А во, какой большой перечень, удивилась Кучики Кёка. Не беспокойтесь, кровь возьмут всего 1 раз и уже из этой порции разделит на все эти анализы. Кроме сдачи крови, вам нужно обязательно сделать УЗИ щитовидной железы и со всей этой кипой анализов, к эндокринологу. И все у вас будет хорошо, Кучики-сан, больше себя так не доводите. Спасибо, Кацураги-сан, поклонилась женщина. И вам тоже всего хорошего, не болейте. Кучики Кёка быстро покинула мой кабинет и утащила вслед за собой Акиту Аю, которая ожидала подругу снаружи. Ну и денек, вздохнул я. Агава-сан, мне срочно требуется доза кофе, граничащая с летальной. Есть, Кацураги-сан, кивнула Агава и принялась готовить кофе. Остаток приема пролетел на последних выхлопах энергии, после чего я направился домой. Решил пораньше уйти с работы, чтобы хорошо отдохнуть перед второй половиной недели. В четверг должны прийти испытуемые для проведения повторных анализов. С утра они сразу направятся на обследование, а к концу приема вернутся ко мне с готовыми результатами. К тому моменту нужно раскидать всю основную очередь, чтобы остаток дня посвятить клиническим испытаниям. Среда и первая половина четверга пролетели очень быстро. Пациентов с ОРВИ становилось все больше и больше. В сентябре еще продолжала стоять жара, но осень уже стремительно подбиралась вместе со всеми своими вирусными болячками. Да и дети у работников отправились в школу, где сразу же начали подхватывать вирусные инфекции и дарить их родителям. Кстати, всегда поражался, как мало японские школьники отдыхают. У них каникулы захватывают один единственный август, а июнь и июль целиком и полностью – учебные месяцы. Как раз об этом я и размышлял прямо перед тем, как в мой кабинет вошел Кушикабе Тэцуя. Мужчина положил мне на стол стопку анализов, и я принялся изучать результаты. «Как самочувствие, Кушикабе-сан?» – спросил я. «Пока без изменений», – заявил он. «Лучше не стало, а головные боли присоединились приличные. Но вы меня предупреждали о том, что это случится». «Странно», – задумался я. Пульс и давление совсем не изменились? Пока что нет, ответил он. Либо норматоникс не работает, либо нужно попринимать его чуть подольше, чтобы сработал накопительный эффект. А вы говорите очень мудрые вещи, Кушикаба-сан, подметил я. Именно так это и работает. Я думаю, эффект проявит себя через 3-4 дня, как раз во время нашей с вами следующей встречи. С Кушикабой не пришлось долго возиться. Его анализы никак не изменились, ни в худшую, ни в лучшую стороны. Я лишь дал несколько дополнительных рекомендаций и отправил его домой. Следующий вошел Кишимото Мицузане. Он выглядел, мягко говоря, паршиво. Судя по бледности кожных покровов и зеленоватому лицу, его только что тошнило или вот-вот стошнит. «Кишимото-сан, как обстоят дела с побочками?» – спросил я. Все-таки он, единственный из трех пациентов, который отказался быть проинформированным о побочных эффектах, стоит уделить ему особое внимание. «Я понял, почему вы назначили мне противоаллергические препараты, Кацураги-сан», – произнес он и даже умудрился выдавить себя смешок. «Не волнуйтесь, чувствую я себя сносно. Меня просто рвало все сегодняшнее утро, и я расчесал себе все ноги. Сыпью покрылись от лодыжек до паха. Приходится класть на них лед, чтобы утихомирить зуд. Давайте я посмотрю анализы», – попросил я. «Рвоты не должно было быть. Если замечу серьезные отклонения, то сразу же подниму вопрос об отстранении препарата от дальнейших испытаний». «Нет-нет, все нормально», – замотал головой Мицузане. «Я пока держусь». Однако анализы оказались неплохими. Кишимото сдавал их каждый день, поэтому я легко мог оценить динамику в изменении его состояния. Печень, поджелудочная и желчная не сбоили, рвоты из-за них быть не должно. Препарат никак их не повредил. Похоже, у Мицузане возникла индивидуальная реакция на нефригин. «Я назначу вам противорвотные», — сказал я. «Попринимайте их вместе с нефригин еще несколько дней. Возможно, тошнота вскоре сама по себе пройдет, когда организм привыкнет». «А как обстоят дела с креатинином?» «Как мои почки?» — спросил Мицузане. «Он падает, Кишимото-сан», — улыбнулся я. «Медленно, по единичке, но снижается. Пока рано судить, но, судя по всему, лекарственное средство все же действует. Я прошу вас, наберите сил. Возможно, нужно лишь немного потерпеть, и эффект будет достигнут». «Выдержу, Кацураги-сан». «Непременно», — кивнул Кишимото Мицузане. Настал самый волнительный момент. Когда Кишимото ушел, в моем кабинете появился Бейку Яшина. «Кацураги-сан, мне зачем-то анализы в двух экземплярах дали», — сказал он. «Ничего не напутали?» «Нет-нет», — сказал я и отложил в сторону папку липовых исследований, созданных специально для Ягамиты Цура. «С этим я разберусь. Дайте мне пару минут. Я должен внимательно изучить результаты». И стоило мне открыть первый протокол исследований, мое тело покрылось мурашками. Сердце забилось чаще. И, кажется, Бейку Яшина заметил мою реакцию. «Что там, Кацураги-сан?» – взволнованно спросил он. Я не знал, стоит ли ему сообщать эту информацию, но все же решился. Глава 13. Нужно сказать ему правду. Бейку Яшина – разумный человек. Он сможет к этому правильно отнестись. «Бейку Я-сан», – начал я. «Размер вашей опухоли уменьшился на сантиметр в диаметре. Эффект от препарата есть». Бейку Я сначала не поверил моим словам, как и я не поверил результатам обследований, но анализ все подтвердил. Я заметил, что злокачественное новообразование значительно уменьшилось в размерах, хотя метастазы при этом остались неизменными. «Неужели он действительно работает, Кацураги-сан?» – выдохнул он, закрыв глаза рукой, чтобы скрыть слезы. «Так быстро, после нескольких таблеток, пока рано судить, мы еще только начали, Куя-сан», – сказал я, – «но результат однозначно положительный. Судя по вашим выпискам, ни одна химиотерапия не давала такого результата, как Анкакура. Метастазы пока не исчезли, их воздействие препарата не затронуло, но надежда есть». «Спасибо, Кацураги-сан», – кивнул пациент. «Значит, смысл бороться есть. Будем продолжать». «Конечно, есть», – согласился я. «Мы только начали, так что не расслабляйтесь. Мы еще ничего не знаем о побочках этого препарата. Они себя еще не проявили. Как себя чувствуете?» «Куда лучше, чем прежде», – признался он. «Тошнота и слабость снизились, у меня появились силы, чтобы на улицу выйти. Для меня эти несколько дней приема препарата – уже большая победа. Продолжайте и дальше внимательно следить за своим самочувствием», – посоветовал я, – «и не принимайте поспешных решений. Понимаю, что сейчас вам хочется позволить себе то, чего вы не могли сделать в течение последнего года, но придется потерпеть. Диету соблюдаем, алкоголь и курение исключаем. Никаких нагрузок на организм не даем, это понятно? Да, Кацураги-сан, никаких вопросов. Я же все-таки не самоубийца, усмехнулся Бику Яшина. Подождите пару минут, мне еще нужно изучить ваши анализы крови. Они тоже играют очень важную диагностическую роль, сказал я и принялся рассматривать показатели общего и биохимического анализа в крови. Картина была не идеальной, но сносной. В сравнении с предыдущими анализами, которые были сделаны до начала приема препарата, несколько показателей резко улучшились. Печеночные трансаминазы сильно опустились, и это косвенно говорило о том, что метастазы перестали разрушать гепатоциты, клетки печени. Значит, и на метастазы Анкокура начал действовать. Замедлил их рост, но пока не начал убирать их из организма. Это очень хороший результат. Мне даже поверить сложно, что этот препарат показывает такую эффективность. Что же, черт возьми, изобрели в Ямамото Фарм. С этим заболеванием даже целительская магия едва справлялась. Как им удалось обмануть саму природу? Ну что там, поторопил меня Бику Яшина. Ему не терпелось узнать, как обстоят дела по анализам крови. По биохимии наблюдаются улучшения, ответил я, но по общему анализу крови есть небольшое отклонение, которое сложно интерпретировать, как положительное. Речь о ваших лейкоцитах, об иммунных клетках, задачей которых является уничтожение чужеродных агентов, бактерий, вирусов, опухолевых клеток. Также эти клетки отвечают в организме за начало воспалительного процесса. Мало кто из пациентов бывает осведомлен, но по большому счету, воспаление – это хорошо. Это реакция, которую запускает сам организм, чтобы уничтожить источник заболевания. Воспалительный процесс уменьшает отток крови из тканей, где обнаружен инородный агент, и увеличивает температуру, чтобы уничтожить бактерию или вирус. Именно поэтому крайне нежелательно, чтобы люди бесконтрольно принимали обезболивающие и противовоспалительные препараты без назначения врача. Если начать использовать их слишком рано, можно помешать борьбе собственного организма с болезнью. В таком случае заболевание начнет прогрессировать. Да, бывает и множество случаев, где воспалительный процесс – это ошибка иммунитета. К примеру, ревматоидный артрит или другие аутоиммунные заболевания, но это тема отдельной дискуссии. А что не так с моими лейкоцитами? Поинтересовался Бику Яшина. Раньше они у меня были все время понижены. Из-за падения их уровня меня много раз не брали на химиотерапию, заставляли принимать курс иммуностимуляторов. И правильно делали, сказал я, так и положено. Но сейчас у вас полностью противоположная картина. Лейкоцитоз. Иммунные клетки резко поднялись выше нормы. Из-за чего это может быть? Нахмурился Бику Яшина. Вариантов у меня всего три, ответил я. Причем все они имеют место быть. Во-первых, это может быть банальная реакция на прием Анкокура. Вполне вероятно, что это часть механизма его действия. Во-вторых, это могло произойти из-за агрессивного воздействия препарата вместе с вашим иммунитетом на опухоль. И третий вариант, тот, о котором я говорил. Если ваши метастазы начнут разрушаться, то в органах, которые они поразили, может начаться воспаление. Кашель, боли в животе, в тазовых костях, не чувствуете? Нет, в том и дело, что чувствую я себя прекрасно, заявил Бику Яшина. Хорошо, кивнул я. Смотрите, сегодня четверг, следующая наша встреча должна состояться в понедельник, 16 сентября. В выходные будьте особенно бдительны. Мой телефон у вас есть. Договорились, Кацураги-сан, улыбнулся Бику Яшина. Будем надеяться, что он мне не понадобится. Я отпустил пациента домой, а сам приступил к анализу всех полученных данных. Нужно было заполнить отчетные документы по Норматоникс и Нефригин, а по Анкокура целых два. Тот, что был заготовлен для главного врача, я вел абы как. Его интересует результат, а значит, в отчете я буду опираться только на эффективность препарата. Но в Министерство здравоохранения уйдет второй отчет, и на его подготовку я направил все силы. Подробно расписал все изменения по анализам крови и инструментальным обследованиям. Указал все возможные риски и рассчитал вероятность потенциального возникновения осложнений. За этим отчетом я просидел более 3 часов и даже не заметил, как пролетело время. А оно всегда так работает. Если делаешь что-то из-под палки, время тянется, словно вечность. Если же занят работой, в которой видишь смысл, можешь обнаружить себя спящим на столе над бумагами, но при этом ни капельки не устанешь. Создание лекарства от злокачественных новообразований – это открытие века, и я приму в нем участие, выступлю честным судьей, не дам переоцененному или бракованному препарату выйти в массы. Но если он действительно покажет свою эффективность и безопасность, в таком случае я сделаю все, чтобы Министерство здравоохранения дало добро на финальные этапы клинических испытаний. «Кацураги-сан, я закрываю поликлинику», — позвал меня Асакура-джун. «Что-то вы засиделись. Уже ухожу, Асакура-сан», — очнулся я. «Вы тоже сегодня задерживаетесь. Не похоже на вас. Занимался отчетностью по клиническим испытаниям, как и вы», — ответил невролог. «Ямамото Фарм выдала новый препарат от болезни Паркинсона. Работает, кстати, весьма неплохо, но не сказал бы, что это что-то инновационное. И раньше создавали похожие препараты. Одним словом, скука. Даже не знаю, что лучше. Испытывать новый препарат из той же линейки, что и предыдущие, приблизительно понимая, какой результат ждать или же возиться с Анкакура. Мы одни в клинике остались, что ли?» — спросил я, осознав, что на улице уже стемнело. «Еще Кагари-кун и Куринай-сан сидят в своих кабинетах», — сказала Сакура-джун. «Должно быть, нехило загрузили терапевтов на этот раз. Что у вас там, какой-то серьезный препарат?» «Не могу сказать, Асакура-сан», — ответил я. «Сами знаете, информация засекречена». «Ой, да ладно вам, Кацураги-сан», — махнул рукой Асакура. «Я ведь вам про свой препарат рассказал. Кого волнует эта секретность?» «Асакура-сан, не нужно меня уговаривать. Тем более я не просил вас рассказывать про свой препарат», — сказал я. Асакура-джун тяжело вздохнул и положил ключи на мой стол. «Закройте поликлинику», — попросил он. «Я домой», — обиделся. «Ну ничего, завтра уже отойдет. Это свойственно для Асакуры — придумать проблему, столкнуться с несогласием, обидеться, а на следующий день обо всем забыть». Я запер кабинет и заглянул к Кондо Кагари перед тем, как покинуть поликлинику. «Как обстоят дела, Кондо-сан?» — спросил я. «Тоже трудитесь в поте лица?» «Не то слово, Кацураги-сан», — устало вздохнул Кондо. «Этот препарат меня доведет до белого коленя. Анкакура очень...» «Тише, Кондо-сан», — прикрикнул я и запер дверь. «Да что ж вы все так и норовите поговорить об этом препарате? Я один, что ли, подписывал документы неразглашения? Простите, Кацураги-сан, но я точно должен обсудить с вами этот вопрос», — настоял Кондо Кагари. «Только при одном условии: больше никому ничего не разбалтывать», — сурово произнес я. «Я уже не два и даже не три раза узнавал, как вы рассказываете коллегам то, чего не следует. Приехавший Ван Сен Никиширо Кусай — яркий тому пример». «Простите, Кацураги-сан, но это не тот случай», — помотал головой Кагари. «Меня кое-что смущает, и ваш совет мне жизненно необходим». «Хорошо, Кондо-сан, я вас слушаю», — согласился я. «У моего пациента наблюдаются резкие улучшения», — сообщил он. «Размер опухоли изменился». «Какой диагноз у вашего пациента?» — уточнил я. «Где опухоль?» «Периферический рак легкого, без метастазов. В общем, ранняя стадия», — ответил Кондо. «Насколько уменьшилось новообразование?» — спросил я. «Наполовину», — не веря собственным словам, заявил Кагари. «Черт возьми, а результат даже круче, чем в моем случае. И что вас смутило?» — спросил я. «Дайте отгадаю, лейкоциты?» «Да», — кивнул Кондо. «Верно подметили. У вас то же самое?» Я молча кивнул. «Не столько лейкоциты меня беспокоит, сколько другие клетки, лимфоциты», — сказал он. «Лимфоциты входят в общее число лейкоцитов и составляют от 19 до 37%. И сколько их у вашего пациента, Кондо-сан?» — поинтересовался я. «60%, заявил он. «Странно, у Бейку и Шина такого не было. Повышение количества иммунных клеток наблюдается в обоих случаях, но у Кондо Кагари картина получилась другая. Почему? Чтобы сделать точные выводы, нужно понаблюдать за картиной в динамике», — ответил я. «Судить сможем только после следующих анализов». «Мне не нравится этот препарат, Кацураги-сан», — нахмурился Кондо. «Я в него не верю. Хоть это звучит и ненаучно, но я разделяю ваше мнение, Кондо-сан», — согласился я. «Картина слишком хороша, чтобы быть правдой, но мы ничего изменить не можем. Это наша обязанность — проводить эти испытания. Остается только...» «Я принял деньги», — перебил меня Кондо Кагари. «Что?» — не поверил своим ушам я. «Вернее, сначала принял, потому что не смог отказать Ягами Тецура, а потом сразу же вернул их. Он был не в восторге. Обвинял меня в том, что я пытаюсь продвинуть препарат своей семьи, но не хочу помогать президенту корпорации с главной разработкой. Игнорируйте его, посоветовал я. Ведите клинические испытания честно. Если возьмете эти деньги, то он заставит вас подделывать документацию. Не покупайтесь на это. Хорошо, Кацураги-сан, спасибо, кивнул Кандакагари. Вы меня не ждите, я еще посижу за отчетами. Я передал ключи своему коллеге и отправился домой. На следующий день во время приема со мной связался Исуда Кинши, заведующий хирургией, и попросил прикрыть этой ночью своих коллег в приемном отделении. Еще одна бессонная ночь, зато будет время добить отчет. Я привык во всем искать положительные стороны, так жить куда проще. Да и отказываться от работы у меня не было желания. 1 сентября на мой счет пришла зарплата с учетом всех моих новых ставок, баснословное количество иен. Теперь мне не составит труда не только закрыть кредит родителей, но и задуматься о приобретении собственного жилья. Главное, дождаться окончания клинических испытаний. Ситуация в клинике крайне напряженная. Учитывая, как себя ведет главный врач, танцуя под дудку корпорации, ситуация в клинике может резко измениться. Нужно дождаться стабильности и только после этого принимать такие серьезные решения, как покупка собственного жилья. Я поменялся с другим терапевтом и взял на себя дежурство в терапевтическом отделении. С пятницы на субботу мне предстояло контролировать одновременно хирургию и терапию. Но мне не привыкать, и ровно в полночь медсестра приемного вызвала меня, чтобы осмотреть экстренного больного. Кацураги-сан, позвал меня фельдшер скорой. Пациенту 45 лет, потерял сознание в аэропорту. Родственники сообщили, что во время авиаперелета у него началась одышка, а потом он схватился за правый бок и отключился. В себя пришел уже в скорой, пока мы везли его сюда. «Вы можете быть свободны, я разберусь», – кивнул я и приступил к осмотру. Лежавший на каталке мужчина был бледен. Он продолжал держаться за правый бок, спрятав руку под мышкой. Его дыхание было поверхностным, а кашель схватывал мужчину приступами. Даже без фонендоскопа я слышал своеобразное бульканье в его грудной клетке. «Как себя чувствуете?» – спросил я, включая анализ. «Что произошло в самолете?» «Резкая колющая боль справа. Сначала думал, что у меня инфаркт, но скорая, больной закашлялся. В скорой сказали, что по ЭКГ нет признаков нарушений работы сердца. С этим мы сейчас разберемся», – кивнул я. «Почему потеряли сознание?» «Резкая слабость накатила. И больно. Очень больно», – зажмурился пациент. «Мой телефон несколько раз зазвонил, но ответить на звонок я не мог. Сейчас важнее всего правильно маршрутизировать пациента». Я принялся осматривать его грудную клетку и быстро понял, что на самом деле произошло в самолете. «Курите?» – спросил я. «Да, очень давно», – тяжело выдохнул он. «Буллизная эмфизема. Буллы – пузыри, в которые превращаются легкие из-за нарушения своей структуры. Часто к этому приводит хронический бронхит курильщика. Но сама эмфизема болевым синдромом не сопровождается. А вот буллы, они могут лопнуть и нарушить герметичность легочной ткани. Воздух начнет поступать в плевральную полость и сожмет легкое с другой стороны, вынуждая его спадаться, как сдувшийся мешок. Это называется пневмоторакс. Данному пациенту попросту нельзя было пользоваться самолетом. На высоте более 2,5 километров над землей давление в буллах сильно возрастает, что часто приводит к их разрыву. Здесь потребуется хирургическое лечение. «Срочно готовим направление в торакальную хирургию», – велел я. «Перед госпитализацией сделать компьютерную томографию органов грудной клетки. Я сообщу Исуда-сану, что к нему поступит такой пациент». «Поняла», – воскликнула медсестра приемного. «Какой предварительный диагноз?» «Хронический обструктивный бронхит, буллизная эмфизема, осложненная правосторонним пневмотораксом из-за разрыва буллы. Мой телефон зазвонил уже в третий раз. Я начал подозревать, что в терапевтическом отделении могло произойти что-то срочное, поэтому меня и ищут. Но в таком случае медсестры бы сами спустились в приемное. Может, кому-то из испытуемых стало плохо». Пока санитары повезли пациента в кабинет компьютерной томографии, я достал телефон и увидел пропущенные вызовы. Один от Куринай Цукасы и два от Кандакагари. Терапевты, которые занимаются исследованием Анкакура. Это не может быть простым совпадением. Я набрал номер Кандакагари. «Канда-сан, что стряслось?» – спросил я. «Кацураги-сан, да вас уже дозвонился Куринай-сан?» – воскликнул Кандакагари. «Нет», – ответил я. «В чем дело? У наших пациентов осложнение Анкакура. Им резко стало хуже. Видимо, побочные эффекты себя проявили, затараторил Канда Кагари. Тише, тише, Канда-сан, по порядку, успокоил его я, что конкретно с ними случилось, тошнота и небольшой подъем температуры, кроме этих симптомов, еще и кашель, сказал Канда. Мы только что консультировал их по телефону. У вашего пациента это может быть опухолевая пневмония. У него ведь рак легкого, начал рассуждать я. Но у пациента Куринай-сана, женщина с раком яичников. Без метастазов в легкие, сказал Канда Кагари. Здесь что-то не так, Кацураги-сан. Пока что они отказались от госпитализации. Приняли решение лечиться на дому. Я уже назначил все необходимые препараты. Их доставит больным по скорой. А что с вашим пациентом? Ответить я не успел. Двери приемного отделения распахнулись, и фельдшеры скорой завезли еще одну каталку. На ней лежал Бику Яшина. О, Кацураги-сан, вяло произнес он и закашлялся. Хорошо, что вы здесь. Проклятие. Неужели это все побочные эффекты Анкакура? Глава 14. Устанавливаем венозный доступ. Велел я. Срочно взять расширенный биохимический анализ крови и общий анализ крови пациента. Результат мне нужен через полчаса, максимум. Медсестры приемного отделения приступили к работе, а я начал быстро осматривать тело Бику Яшина. Мелочиться и экономить силы было нельзя, поэтому я сразу подключил к делу превентивный анализ. Через 5 часов, если состояние Бику и не изменится, ему станет значительно хуже. Возможно резкое расслабление всех сосудов с последующей остановкой сердца. Но что случилось? Из-за чего все это? Ведь Анкакура уже тестировался на других людях, и никаких проблем не возникало. Но первая тестовая группа тем и отличалась от нынешних испытуемых, у них не было онкологии. А значит, эта побочка напрямую связана с наличием злокачественного образования. У Бику Яшина взяли кровь, а я продолжал осматривать его организм анализом, пытаясь понять, в чем проблема. Из хороших признаков, опухоль уменьшилась еще сильнее. Черт меня дери, метастазы тоже изменились. В печени остались совсем незначительные очаги, а в тазовых костях и легких их попросту не было. Тогда почему пациентам становится хуже от экспериментального препарата? И стоило мне задаться этим вопросом, я тут же заметил особенно странную картину. В легких Бику Яшина развивалась пневмония, и она совсем не походила на опухолевую. Обыкновенная вирусная пневмония, какая бывает при гриппе. В какое отделение будем госпитализировать пациента, Кацураги-сан? Спросила медсестра. Изначально я хотел положить его в терапию, но теперь понял, что этого делать не стоит. В голове всплыли результаты анализов с повышенным уровнем лейкоцитов. И точно такая же картина у пациента Канда Кагари, только с увеличением лимфоцитов. А лимфоциты повышаются при вирусной инфекции. Подождите, велел я медсестре. Перевезите Бикую-сан в бокс, дождемся результатов анализов. Предупредите инфекционное отделение, что возможно, вскоре нам понадобится их помощь и свободная койка в отдельной палате. Кацураги-сан, что со мной происходит? Спросил Бику Яшина. Это побочки? Подождем анализы, они уже скоро будут, ответил я. Пока что ответить на ваш вопрос невозможно, Бикуя-сан, но уже через полчаса я определю дальнейшую тактику действий. Это я вам обещаю. Развивающаяся пневмония не давала мне положить Бику Яшина в терапевтическое отделение. Я отдал указание медсестрам поставить капельницы с растворами для устранения интоксикации. Увеличение объема жидкости в сосудах отсрочит резкое падение давления и остановку сердца. У меня есть несколько часов, чтобы решить проблему, и я всмятку разобьюсь, но вытащу своего пациента из этого состояния. Через 15 минут мне принесли результаты анализов. Держите, Кацураги-сан, медсестра передала мне распечатку. Биохимия готова лишь частично, а общие уже сделали. Я выхватил у нее из рук результаты и принялся их анализировать. Та же история, что и у пациента Канда Кагари. Скачок лимфоцитов до 70%. В легких идет воспалительный процесс, причем его природа – вирус. Почему все пациенты одновременно заболели? Я выронил распечатку из рук. Бумаги разлетелись по столу. Я откинулся на спинку стула, пытаясь привести мысли в порядок. Меня самого чуть не парализовало от осознания масштабов потенциальной катастрофы. Они ведь не могли этого сделать. Не могли же они использовать в основе препарата какой-то модифицированный вирус? Нет, нужно все обдумать. Два вопроса не стыкуются с этой теорией. Если предыдущая группа пациентов, на которых тестировали препарат на предыдущих этапах, не заболела, то то почему это должно произойти сейчас? И в чем разница между моим пациентом и пациентами Кондакагари и Куринай Цукасы? У их больных симптомы вирусной инфекции появились быстрее, даже по анализам крови это было видно. Но стоило мне задать эти вопросы самому себе, ответы нашлись очень быстро. У онкобольных понижен иммунитет. Почти у всех таких пациентов поголовно наблюдается снижение уровня лейкоцитов. Именно поэтому к ним присоединилась вирусная инфекция, а к пациентам с прошлого этапа – нет. Потому что у предыдущих испытуемых был придрог. Они, грубо говоря, здоровые люди со здоровой иммунной системой. А из всей троицы нынешних испытуемых самый тяжелый – Ткуяшина. Потому что у него есть множественные метастазы. Заразился он одновременно с остальными, но его ослабленный иммунитет откликнулся на инфекцию позже. Потому и изменения в анализах крови происходили медленнее. Я вновь осмотрел анализы крови и обратил внимание на изменения биохимии. Яркая картина интоксикации. Но такую интоксикацию вирусная инфекция не даст. Причина в чем-то другом. Точно. Проклятый Анкокура действует, причем даже слишком хорошо. Уничтожает опухолевые клетки и вызывает быстрый распад злокачественного образования, а в его клетках содержатся нездоровые белки. Продукты опухоли вызывают интоксикацию, из-за чего впоследствии может произойти шок. «Вызывайте инфекционистов», — сказал я медсестре, — «а я пока позвоню главному врачу». Несмотря на позднее время, я набрал номер Ягами Тецура, терпеливо выждал с десяток гудков, но все же дозвонился до руководителя. «Кацураги-сан, вы совсем спятили?» — прокричал он. «Час ночи. Ягами-сан, мне нужен номер Ямамото Мифуны или его сына», — заявил я. «Кого угодно из фармакологов, которые участвовали в создании Анкокура». «Кацураги-сан, вы что, пьяны?» — не поверил моим словам Ягами Тецура. «Должно быть, это вы пьяны, раз не сообщили никому о механизме действия препарата», — огрызнулся я. «Двое пациентов лежат дома с вирусной инфекцией, а третий прямо сейчас в приемном отделении, в тяжелом состоянии. Испытание нужно прекратить немедленно». «Так вам я это и позволил», — усмехнулся Ягами Тецура. «Судя по отчетам, им становится лучше. Значит, препарат работает». «Я понял, что этот разговор абсолютно бесполезен. Это говорит мне явно не врач», — сказал я и положил трубку. «Ягами Тецура волнуют только деньги. Судя по всему, он уже давным-давно не врач, а обыкновенный бизнесмен. Причем грязный. Нужно звонить Эйтира Кагами». «Он говорил, что принимал участие в разработке препарата». Эйтира ответил моментально. «Я в курсе, Кацураги-сан», — сказал он. «Я уже иду в клинику». «В курсе чего?» — не понял я. «Ему ведь никто не мог сообщить раньше меня. Кондо-сан и Куринай-сан связались со мной и рассказали о побочном эффекте препарата», — сообщил он. «Я лично созвонился с их пациентами и убедил их госпитализироваться. Эйтира-сан, с третьим пациентом ситуация еще хуже. Он сейчас у меня, в приемном отделении. Опухоль распадается слишком быстро, интоксикация нарастает. И плюс ко всему, вирусная пневмония. Слышать ничего не хочу о подписанных нами запретах. Говорите, какой механизм действия у Анкокура? Я должен его знать, чтобы порекомендовать инфекционистам правильное лечение». Эйтира молчал. Из трубки доносились лишь гудки машин и шум ветра. «Я ведь предупреждал их», — вздохнула Эйтира Кагами. «Говорил, что это слишком рискованный ход, но никто даже не подумал воспринять мои предостережения всерьез». «Эйтира-сан, успокойтесь», — попросил я. «Я не оправдание от вас жду, а механизм действия. Когда ситуация разрешится, Кацураги-сан, у этого будут последствия», — заявила Эйтира. «Можете не сомневаться, я позабочусь о том, чтобы эту информацию передали в Министерство здравоохранения, а испытания закрыли. Но пока что пообещайте мне, что никому не расскажете о механизме действия. Я не хочу, чтобы эта ситуация навредила вам». «Обещаю», — ответил я. «Мне просто нужно понять, какую тактику предпринять, чтобы спасти своего пациента. Анкокура – это лекарственный препарат, большую часть которого составляет модифицированный аденовирус. Он ослаблен, а в его цепочку ДНК вплетен сложный код, благодаря которому вирус определяет нетипичные клетки. Остальная часть таблетки представляет из себя набор сильных иммуностимуляторов». «Понятно. Решили сделать что-то наподобие бактериофага». «Бактериофаг – это особый вирус, который не вредит человеку, но уничтожает болезнетворные бактерии. А ученые из Ямамото Фарм решили, что могут сделать нечто подобное, но сделать целью вируса – онкологические клетки. Сложно даже представить, сколько ушло времени, чтобы впихнуть в вирус информацию о множестве клеток, которые должны считываться, как опухолевые. Над ним работали не только фармакологи. «Да», – спросил я, – «это ведь генная инженерия, микробиологи, вирусологи, иммунологи. Без них бы тут не обошлось». Я говорил, что на его разработку потрачены миллиарды иен, Кацураги-сан, вздохнула Итира Кагами. «У этого препарата могло быть будущее, но кто-то слишком поторопил процесс. Анкокура уничтожает опухоль слишком быстро. Это слишком опасно для организма. Больше я сказать ничего не могу, Кацураги-сан», – ответила Итира. «Переводите своего пациента в инфекционное отделение. Скоро туда поступит еще двое». Эйтира положил трубку. «Все это время до меня пытался дозвониться главный врач, но общаться с этим психом у меня не было никакого желания. Они слишком поторопились с испытаниями. Вирус обезвредили недостаточно, не учли, как отреагирует ослабленная иммунная система онкобольных. И самое главное, не рассчитали его эффективность. Число, за которым все гнались, оказалось слишком большим, чтобы не причинить организму вред. Получается, что эффективность – это и есть самая главная проблема онкокура. В приемном отделении появилась инфекционная бригада. Мне крупно повезло, сегодня как раз дежурит Акабе Акира. Акабе-сан, у пациента аденовирусная инфекция, объяснил я. Судя по всему, начинается вирусная пневмония. Чем лечить, знаете? Догадываюсь, Кацураги-сан, кивнул он. Только не догадываюсь, откуда вы знаете, что это аденовирус. Вспомните последнюю планерку и поймете, намекнул я. Господи, тяжело вздохнула Кабе после долгой паузы. До инфекциониста быстро дошло, что проблема возникла из-за экспериментального препарата. У Бейкуишина мощная опухолевая интоксикация, сказал я. Обязательно привлеките онколога и обеспечьте интенсивную дезинтоксикационную терапию. Сделаем, Кацураги-сан, не беспокойтесь, кивнул он. Я свяжусь с Кишибе Банджа. Попрошу, чтобы он лично вел онкологических больных, которые окажутся в моем отделении. Бейкуишина вывезли из бокса и подготовили к транспортировке в инфекционное отделение. Все, Кацураги-сан, спросил он. Наш маленький эксперимент подошел к концу, можно уже ни на что не надеяться. Нет, Бейкуя-сан, замотал головой я. Шанс есть. Напишите отказ от дальнейшего участия в клинических испытаниях. Я сделаю остальную часть работы. В нашем стационаре вас приведут в порядок, а после мы решим, как вести вас дальше. Шанс спасти его все еще был. Даже с учетом того, что препарат мы отменим, его опухоль уже уменьшилась. Возможно, онкологи найдут способ исправить положение своими классическими методами. Тогда пока что не прощаемся, Кацураги-сан, прошептал он. Но на всякий случай, спасибо вам за все. Я рад, что мы попытались. Бейкуюшина увезли в приемное отделение. Я видел, как машина Итира Кагами остановилась около больницы, а вскоре и сам заведующий поспешил к Акабе Акире, чтобы проконтролировать состояние испытуемых. Я же решил положить конец этому этапу клинических испытаний. Исследование Нарматоникс и Нефригин продвигается успешно, и механизм их действия мне известен. Уверен, что с этими препаратами не возникнет проблем и дальше. А вот для онкокура пора поставить точку. Я поднялся в ординаторскую и достал две папки с документами, в которых вел отчет. Тот, что был написан для Ягами Тецура, я сразу же уничтожил. Плевать, что скажет главный врач, разговаривать с ним на эту тему я больше не намерен. А главный отчет нужно дописать. Я не стал мелочиться и во всех подробностях отразил последние дни испытаний онкокура. Через час в медицинской информационной системе появились протоколы исследований, Бейкуишина сделали компьютерную томографию легких и брюшной полости. Я приложил свежие данные и подкрепил их последними анализами. У пациента наблюдается резко выраженная опухолевая интоксикация и присоединение аденовирусной инфекции. В связи с высоким риском развития нежелательных побочных эффектов мною принято решение прекратить клинические испытания препарата. Таковым было мое заключение. Я поставил точку и сделал несколько копий на случай, если кто-то захочет избавиться от моих трудов. По крайней мере, за судьбу Бейкуишина я был относительно спокоен. Аденовирусная инфекция не представляет собой серьезной опасности. Мало кто знает, но огромная часть так называемых простуд – это именно плод трудов аденовируса. Боли в горле, кашель, насморк, увеличенные лимфоузлы – типичные признаки аденовирусной инфекции. Вряд ли есть хотя бы один человек, который не встречался с этим заболеванием. Как только организм Бику Ишина почистит от продуктов распада опухоли и уничтожит вирус, он пойдет на поправку. Останется только провести очередной онкоконсилиум, пересмотреть результаты последних исследований и определить, можно ли продолжить лечение больного стандартными методами. Кацураги-сан, в ординаторскую вошел Эйтира Кагами. Не уверен, что могу пожелать вам доброго утра. На часах было уже половина шестого, но добрым это утро точно не было. Как дела в инфекционном отделении? Спросил я. Видел, как вы ходили туда. Пациентов обследовали, а Кабы-сан подобрал тактику лечения для каждого из них. Опасность уже миновала, сказал Эйтира Кагами. Я взял с каждого из них отказ о продолжении клинических испытаний. Рад, что вы понимаете, как опасен этот препарат, кивнул я. Я тоже кое-что сделал. Я взял папку с завершенным отчетом и протянул ее Эйтира. Здесь подробно расписано, почему онкокура не должна быть допущена до следующих этапов, сказал я. Ох, вздохнула Эйтира, листая мой отчет. Вижу, вы подошли к делу основательно. Хороший отчет, Кацураги-сан. Ягами Тецура будет рвать и метать вас, правда, это беспокоит? Спросил я. Кацураги-сан, вы ведь понимаете, что из себя представляет наш главный врач? Спросила Эйтира. Представляю, жадный до денег вспыльчивый болван, который ни в грош не ставит ни вас, ни меня, не говоря уже о пациентах, прямо сказал я. Я не боюсь увольнения, я боюсь навредить людям, а под началом Ягами мы только этим и занимаемся. Терапевты, которых он держит из-за родственных связей, устраивают саботажи и рискуют чужими жизнями. Клинические испытания проводятся с одной единственной целью – выдать правильный процент. Он сует деньги каждому, кто может хоть как-то увеличить цифры в документах. Я понимаю ваше негодование, Кацураги-сан, но, замялся Эйтира Кагами. Негодование, это мягко сказано, Эйтира-сан, ответил я. Не знаю, как обстоят дела в Ямамото Фарм, но наша клиника больна. Имя этой болезни, Ягами Тецура. Кацураги-сан, что вы предлагаете? Спросил Эйтира Кагами. Вы же должны понимать, что бороться с главным врачом бесполезно. Он всячески пытается угодить Ямамото Мифуне, а генеральный директор хочет вывести корпорацию на новый уровень. Ему уже девятый десяток лет, а он все никак не остановится, усмехнулся я. Эйтира-сан, они нашими руками чуть не убили нескольких пациентов. Я предлагаю положить этому конец. Эйтира Кагами вопросительно посмотрел на меня, а я поднял папку с отчетом об онкокуре и произнес, давайте отправим это в Министерство здравоохранения, прямо сейчас, от авторов. Дорогие друзья, у нас сегодня стартовала новинка в жанре бояр-аниме. Небольшое описание. Я, верховный некромант, сильнейший из тех, кто повелевает самой смертью. После победы на поле боя я должен был воскреснуть личем, но вместо запланированного бессмертия, очнулся в теле княжича Владыкина на его собственных похоронах. Но вот незадача, прошло 500 лет, в этом времени некромантия под запретом и от меня требуют, чтобы я запечатал свою силу. А вот фиг вам, я не просто покажу миру магию смерти, а построю свою теневую империю, и начну я с бизнеса, на темной магии, своон того трупа, для чтения можно ткнуть сюда. https://out.hartadeiriader374870. Спасибо за внимание. Глава 15. Кацураги-сан, вы понимаете, чем может обернуться такой ход? Спросила Эйтира Кагами, ошарашенно приземлившись на диван ординаторской. Если Ягами Тецура или руководство Ямамото Фарм прознает, а разве мы не имеем права отчитаться перед Министерством здравоохранения? Спросил я. В договоре было указано, что мы не можем распространять информацию о препарате, но отчеты в министерство отправлять имеем право. Кацураги-сан, а что если препарат нужно просто доработать? Спросила Эйтира. Что, если мы передадим информацию в отдел клинических испытаний, и они начнут корректировать работу препарата уже сейчас? Эйтира-сан, вы прекрасно понимаете, что это невозможно, ответил я. В таком случае мы не нарушим внутренний распорядок корпорации, но при этом нарушим закон. Препарат действует, его нужно подвергнуть доработке, но действует он слишком эффективно. Вы понимаете, что опухолевая интоксикация от быстрого распада новообразования убьет человека быстрее, чем сам рак? Эйтира Кагами молчал долгих 5 минут. Ему предстояло принять непростое решение, договориться с самим собой, и я не торопил. Да, вы правы, вздохнула Эйтира Кагами, и велик риск, что на следующих этапах испытаний все равно вскроется вся та статистика, которую нас заставляют скрыть. Тогда мы с вами сядем, Кацураги-сан. А значит, ваше решение – это единственный выход. Я не могу понять только одно, Эйтира-сан, задумался я. О чем думает Ямамото сама и остальные члены корпорации, которые отвечают за разработку Анкакура? Они ведь должны понимать, что за сокрытие всех этих побочек им потом прилетит и очень сильно. Да вся корпорация может разрушиться. Кацураги-сан, я думаю, что все не так просто, замотал головой Эйтира. Я присутствовал на советах директоров и общался с главными фармакологами Ямамото Фарм. И что я могу сказать точно, они не безумцы. Да, они рискнули и ускорили процесс с разработки, но рассчитывали, что побочные эффекты будут выявлены на первых этапах клинических испытаний. Другими словами, корпорация не ждет от нас ложной статистики, нахмурился я. Нет, ее ждет Ягами Тецура, заявила Эйтира Кагами. И почти все части пазла встали на свои места. Единственный человек, который все это время активно подгонял процесс, это Ягами Тецура. Я не припомню, чтобы ко мне хотя бы раз подходил кто-то из фармакологов после начала испытаний. Да и сам Ямамото Мифуна не обмолвился на совете директоров о том, что препарат нужно продвигать несмотря на этику и законы. За всем стоит наш главный врач, Ягами Тецура. Вопрос только в том, зачем ему это надо. Он ведь так яро доказывал, что хочет помочь сыну Ямамото Мифуны продвинуть препарат и стать новым генеральным директором фармакологической корпорации, которая захватит своим влиянием весь мир. Ответ очевиден. Вариант всего один. Эйтира-сан, начал я. Я подозреваю, что Ягами-сан может оказаться двойным агентом. В каком смысле? Удивился Эйтира Кагами. Вы не задумывались, а что, если все совсем наоборот? Сказал я. До этого мы полагали, что вмешательство в клинические испытания связано с желанием продвинуть корпорацию и обогатить ее. Но что, если Ягами Тецура добивается совсем иного результата? Вы хотите сказать, что наш главный врач может работать на конкурентов? Оторопела Эйтира. А откуда пошла информация о том, что другая фармакологическая компания, Genetira Health, разрабатывает похожий препарат? Спросил я. Лично вам кто об этом сказал? Ягами Тецура, вздохнула Эйтира Кагами. Он сообщил на совете директоров, что у него есть знакомые, которые работают в клинике при Genetira Health. Вдумайтесь, Эйтира-сан, произнес я. Мы проводим внутренние клинические испытания с маленькой выборкой людей. Допустим, все проходит гладко, а такое запросто могло случиться. Чем меньше выборка, тем менее качественны результаты. А у нас, черт возьми, всего 3 человека, которые принимают Анкакура. В таком случае, если на следующих этапах начнутся какие-то расхождения с нашими исследованиями, то нам ничего предъявить не смогут. Это вы к чему? Не поняла Эйтира Кагами. К тому, что Ягами Тецура не рискует. Если мы никому ничего не расскажем и отправим липовые отчеты, то Анкакура спокойно перейдет на следующий этап испытаний, а там пострадают люди. И когда Министерство здравоохранения и общественность узнает правду, Ямамото Фарм будет попросту уничтожена. И у Genetira Health не останется конкурента, кивнула Эйтира Кагами. Все сходится. Эйтира-сан, сказал я после короткой паузы. Предлагаю сделать следующим образом. Я приготовлю письмо для Министерства здравоохранения, на всякий случай. Можем просто поделиться с ними отчетом, чтобы они прокомментировали полученные результаты. А вы тем временем лично доложите Ямамото Мифуне и остальным фармакологам, что на самом деле происходит в нашей клинике. Так мы спасем корпорацию, дадим им возможности исправить препараты и поставим Ягами Тецура на место, кивнула Эйтира. Рискованно, Кацураги-сан, но это наш единственный выход. Только действовать нужно уже сейчас, подметил я. Я понимаю, что сейчас суббота, но Ягами-сан после разговора со мной понял, что ситуация вышла из-под контроля. Он может сделать свой ход за эти выходные. Мы должны его опередить. Хорошо, кивнула Эйтира. Здравая мысль, Кацураги-сан. Тогда я прямо сейчас свяжусь со знакомыми фармакологами. А вы приготовьте отчет для Министерства здравоохранения. Я буду ждать вас здесь, сказал я. Займусь этим в ординаторской. Не хочу терять драгоценное время. Эйтира Кагами молча кивнула и бегом покинул ординаторскую. Оставалось надеяться, что исследовательский отдел Ямамото Фарм прислушается к нашему заведующему. Пожалуй, он единственный человек, который может решить эту проблему. Я принялся вводить все необходимые данные, чтобы заготовить обращение в Министерство здравоохранения. Когда все уже было почти готово, дверь за моей спиной открылась. Я был уверен, что это Итира Кагами после разговора с фармакологами принес свежие вести, но в ординаторскую вошел не он. В терапевтическое отделение стационара явился главный врач, Ягами Тецура собственной персоной, и судя по тому, как раскраснелось его лицо, он был вне себя от ярости. «Что это за разговоры такие по телефону, Кацураги-сан?» – рявкнул он. Он еще не догадался, что на самом деле происходит. Я лишь задел его самолюбие, из-за чего главный врач до сих пор никак не мог прийти в себя. Я аккуратно свернул вкладку с почтой министерства и поднялся из-за стола. Не было возможности обмениваться любезностями. «Ягами-сан», — сказал я, — «у меня был тяжелый пациент. Правда, я рассчитывал, что вы поучаствуете в решении возникшей проблемы». «Молчать!» — прикрикнул Ягами. «Это вы подговорили Кандакагари и Куринай Цукасу отправить своих пациентов на госпитализацию? Кто разрешил прерывать клинические испытания? А, вы решили, что имеете право командовать в моей клинике? Или же с вами пошушукался Итира Кагами? Прекратите кричать в терапевтическом отделении», — проигнорировал его вопросы я. «В палатах много тяжелых пациентов, и еще далеко не все проснулись. Им нужен покой». Я поддал жизненной энергии и направил все силы в харизму. Такого холерика, как Ягами Тецура, убедить будет непросто даже с феромонами. Но мне нужно лишь потянуть время. «Я возлагал на вас большие надежды, Кацураги-сан», — произнес он, грозя мне пальцем. «Но вы их не оправдали, как и вы моих», — спокойно ответил я. «Не так давно я рассуждал на тему того, как далеко руководство клиники от настоящей практической медицины. И это, на мой взгляд, абсолютно нормальное явление. Человек, который тратит весь день на организацию работы других, редко имеет ресурсы, чтобы заниматься пациентами». «Это вы вообще к чему сейчас ляпнули, Кацураги-сан?» — не понял Ягами. «Да я это к тому, что вы вообще прошли мимо организации медицины. Вас интересует только один вопрос – деньги. Ведь в этом все дело. Влияете на клинические испытания с целью разрушить авторитет Ямамото Фарм. Клевета!» – рявкнул Ягами Тецура. «И за клевету вам придется отвечать, Кацураги-сан». Ягами случайно взглянул за мою спину и замер. «Что это у вас там на компьютере?» – прошептал он. «Кацураги, отойдите от монитора». Он заметил вкладку с электронным адресом Министерства здравоохранения. «Как ни крути, а моя работа уже поставлена на кон. Узнает он о том, что я все это время готовил настоящий отчет или нет, вопрос не столь важный. Главное, что я задерживаю его внимание здесь, пока Итира Кагами пытается достучаться до фармакологов». «Я принял вас в свою клинику», — прорычал Ягами. «Дал возможность подняться, подарил новые должности, а вы ударили по руке, которая вела вас к успеху». «Понятия не имею, о чем вы говорите», — усмехнулся я. «Если я и должен кого-то благодарить, так это Итира Кагами. Он один из немногих людей в клинике, который действует по уму и не придает особого значения вашим указаниям. За это вы его недолюбливаете, я уже давно это заметил. Кстати, где он?» — напрягся Ягами Тецура. «Итира-сан», — пожал плечами я, — «без понятия, должно быть, отдыхает. Сегодня ведь суббота, как-никак». «Не заговаривайте мне зубы, Кацураги-сан», — крикнул Ягами. «У больницы стоит его машина». На Ягами, кажется, резко обрушилось осознание всего масштаба происходящей с ним катастрофы. «Нет», — прошептал он и рванул к выходу из ординаторской, но я не дал ему это сделать. «Ягами-сан», — крикнул я и положил руку на клавиатуру, — «только двиньтесь, и я отправлю отчет в министерство». Я услышал, как скрипнули его зубы. «Дерзайте», — усмехнулся он. «Отчет-то липовый. Отправляйте, и вас посадят вместе со мной. Вы этого хотите, Кацураги?» «Я вел два отчета», — ответил я. «Один для вас, а второй для министерства. Хотите вы того или нет, но Анкакура отправится на доработку. Когда-нибудь этот препарат увидит свет, но не в этом году». Ягами стиснул кулаки и приготовился прокричать что-то еще, но в этот момент его телефон зазвонил. «Да кто там еще, черт подери!» — рыкнул он и резким рывком достал телефон из кармана брюк. Когда главный врач увидел имя вызывающего его абонента, его лицо побледнело. Вся кровь из его кожи отлила к внутренним органам, и я даже без анализа понял, как сильно похолодело все его тело. «Похоже, Эйтира все-таки удалось связаться с корпорацией». «Да, Ямамото сама», — тихо ответил главный врач. «Генеральный директор корпорации Ямамото Фарм сказал всего несколько слов. Я не слышал, что он сообщил главному врачу». Ягами Тецура лишь молча кивнул, так, будто Ямамото мог это увидеть. «Понял вас, Ямамото сама», – прошептал он. «Скоро буду». Рука Ягами Тецура повисла вместе с телефоном, из которого слышались быстрые гудки. Второй рукой главный врач прикрыл глаза и тяжело всхлипнул. «Впервые я увидел сурового, взрывающегося от любой мелочи руководителя плачущим. Ты меня уничтожил, Кацураги», – прохрипел он. «Болван, почему именно тебя выбрали для этих чертовых испытаний? Помнится мне, вы сами попытались сблизиться со мной и походатайствовали, чтобы я был допущен до теста препаратов», — напомнил ему я. «Издеваешься? Больно надо было мне это делать», — сокрушенно воскликнул он. «Тебя выбрали в совете директоров задолго до того, как я сам узнал о списке терапевтов-испытателей, потому что все прекрасно знают, какой ты принципиальный, неподкупный, черт бы тебя подрал. Это многое объясняет. Поэтому они и выбрали нас с Кандакагари, потому что уже не раз убеждались, что мы не играем по тем же правилам, что и другие терапевты». Ягами Тецура больше ничего не сказал. Он, не спеша, покинул ординаторскую, не закрыв за собой дверь, и вскоре звуки его шагов затихли. Я тяжело выдохнул. Да уж, как говорится, Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Если бы Итиро Кагами не поспешил сюда, а у меня уже не были готовы все отчеты, вряд ли бы нам удалось повлиять на Ягами. Я набрал номер заведующего. Мне не терпелось выяснить, как прошли переговоры с фармакологами. «Да, Кацураги-сан, я сейчас в небоскребе», — ответила Итира. «Что-то случилось? Спрашиваете еще?» — усмехнулся я. «У меня только что был Ягами Тецура. Его вызвал к себе Ямамото сама. Ваших рук дело?» «Сам Ямамото Мифуне», — удивился Итира. «Я всего лишь передал ваш отчет директорам, ответственным за разработку Анкакура, и намекнул на саботаж клинических испытаний со стороны Ягами Тецура. Раз информация уже дошла до генерального директора, значит, ваш отчет был достаточно убедительным. Отличная работа, Кацураги-сан. Вы сделали все, что могли. Дальше, дело за мной. Возвращайтесь домой, отдохните. Скорее всего, с понедельника и корпорацию, и клинику постигнут большие перемены. Если понадоблюсь, звоните», — сказал я. «Держите меня в курсе всех событий». «Хорошо, Кацураги-сан», — ответил заведующий. «До скорого». Бесконечная ночь подошла к концу. Оба выходных я потратил на длительный качественный отдых. Я ожидал, что отдохнуть мне не дадут. Но за двое суток мне не позвонил ни один человек. Ни Итиро Кагами, ни главный врач, ни сотрудники Ямамото Фарм. Хотя я был уверен, что меня привлекут к внутреннему расследованию. В понедельник я вышел на работу, не догадываясь о том, какие изменения мне предстоит увидеть. Но никаких экстренных планерок и сообщений от Итиро Кагами не последовало. Мы с Агавой Ханой начали прием в стандартном режиме.